Кто такой садху? Это тот, кто что делает? Действует в соответствии с писаниями. Действует в соответствии с писаниями. Не просто их цитирует, а действует в соответствии с писаниями. Вот почему говорится, что поступки звучат громче слова. Что он говорит, самореализованный, то есть кто действует так и достигает этого результата. Он начинает видеть вещи такими, какие они есть. Откуда приходит видение? Из деятельности. Из деятельности. Сначала мы не видим, только знаем теоретически. Поэтому вера наша что? Называется каништха. Мы набрались там всего, наслушались, начитались, что-то такое поверхностно сделали. И думаем, что уже все постигли. Что же мы постигли, если мы стремимся опять к независимости? Мы опять стремимся напрямую к Кришне? Через 10 лет мы уже готовы жить в Дхаме и посещать Гималаи. Харидас Тхакур никогда не был в храме Джаганатхи. На чакру медитировал. Его не пускали туда. И Господь Чайтанья сам к нему приходил. Сам приходил к нему. И Господь Чайтанья долгое время не раскрывал для него свое положение. И Харидас Тхакур никак не мог понять, почему он счастлив. Никак не мог понять. Господь Чайтанья приходил к нему просто как гуру. Как гуру. И каждый раз, видя Господа Чайтанья, Харидас Тхакур испытывал очень сильное блаженство. Он счастлив был. И каждый раз Господь Чайтанья приходил только тогда, когда Харидас медитировал на чакру. Когда Харидас повторял смиренно святое имя. Почему он сделал его нам ачари? Потому что он повторял святое имя таким образом, что Господь Чайтанья хотел с ним видеться. Хотел о нем заботиться. Поэтому он приносил ему просад, обнимал Харидаса, что-то ему рассказывал. А Харидас все время как бы старался избежать этих взаимоотношений. Почему? Ему было стыдно. Почему он все время заставляет гуру о нем беспокоиться? Почему же Харидас Тхакур получал такую милость? Потому что он намачарья. Он развил в себе, что он хуже других. Это не было самокритичностью и не было... Есть такое понятие, как предубеждение. Есть такое понятие, как самооценка. Бывает заниженная, бывает завышенная самооценка. Почему Харидас Тхакур увидел, что он хуже всех? Как это можно увидеть? Вот как? Вот есть у вас знания? А как вы знаете, что вы хуже всех? Ну как, я хуже, и что? И что вы, блин, столько лет здесь делаете, если вы такой плохой? Почему еще не инициированный? Почему шнура я не вижу? Почему вы по всему миру не ездите, не проповедуете, если вы такой плохой? А? Ну понятно. Так вот, как узнать, что вы плохой? Вы начинаете следовать. Потому что вам ли не следовать, когда вы такой плохой? Вам ли действовать по собственной прихоти, когда вы такой плохой? Вам ли возить дочерей по детским садам, когда вы такой плохой, и только божество, поклонение божества вас спасет? Вам ли не повторять 16 кругов минимум и повторять по 10 лет 8? Потому что все вы великие. Вы можете без этого обойтись. Только самая падшая личность, осознавшая, что без этого нету больше шанса. Вот кто такой, кто осознал, что он ниже соломы, валяющейся на дороге. Он вцепляется в этот процесс как за единственную возможность. Вот для него становится это вопрос жизни и смерти. Ой, ему ли из себя великого изображать здесь, когда он совершил столько греховных поступков, такое лицемерие, такое ублюдство, похоть. Вот как он начинает видеть. Что он ниже соломы валяющийся. Ему ли тут искать почести? За что? За то, что он такой гордый? Один царь привел своего гуру во дворец и стал показывать ему. Вот, Махарадж, вот смотрите, каким мы мрамором обделали. Это все для вас. Вот то, вот то, вот все. А гуру жил в хижине. Он говорит, а это что за женщины? Он, да, это мои жены, они вот так вот тут. А это что за дети? А это, ну, это дети, вот мои дети от жен. Я же должен ваш дворец кому-то передавать, так сказать. А куда ты собрался? Да вот сейчас война начнется вот там с тем государством. Никак вас не принимают. А это что они тебе кланяются? Ну, это мои подданные. Они на самом деле через меня кланяются вам. И в конце царь. Ну как, гуру Махарадж? Гуру на него посмотрел и сказал. Я еще раз потрясаюсь матери земле и Кришне. Царь сказал. В смысле? Ты такой глупый, завистливый, похотливый, гордый, тупой. Ты такой плохой человек. А земля и Кришна терпят тебя и просят меня, чтобы я тебя тоже терпел. Думаю, боже мой, как они велики, что они все время это вынашивают. И гуру ушел. Итак, ум, он чанчала. И тот, кто не поднялся над платформой ума, считает себя не ниже соломы, валяющейся на дороге. Поэтому он так нетерпелив, что любое задеть его, и он будет вам мстить. Обиды всякие будут, потому что он гордый. Поэтому он ищет мест, где будут его почитать. Ходит на санкиртану, чтобы показывали ему почтение, чтобы говорили о нем как о святом. Вот почему говорится, в таком состоянии ума святое имя не будет звучать. Святое такое святое имя, подобно отравленному молоку. Отравленному молоку. Поэтому Господь Чайтанья сказал, только приступить к воспеванию святого имени можно только в этом настроении. Считая себя ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерева и без желания почести себе и всегда желающим выказать почтение другому. Не ищет он почести. Он ищет там, где он может почитать кого-то, а не где его будут почитать. Он терпелив, он никогда не воспринимает то, что говорят о нем каким-то образом неправильно или там. Он не воспринимает это как вражеское. Он думает, это все мне досталось как минимум за результаты моей прошлой греховной деятельности. Это адхипхута. Адхипхута. Поэтому он не обижается. Он не обидчив. Зачем ему обижаться? Это результаты его прошлой греховной деятельности. Почему? Почему он такой становится? Потому что он считает себя ниже соломы, валяющейся на дороге. Что все это просто для меня благоприятно. Когда человек настроен таким образом, он может приступить к воспеванию святого имени. Это называется харинама дикша. Поэтому человек, вартмана гуру, он проводит человека харинама дикши только в том случае, что если человек прекратил, что? Гордиться. Стал слугой. То есть немного почувствовал, что этот, без этого процесса ему не обойтись. Без посвящения он не сможет выбраться. Ни за счет денег, ни за счет славы, ни за счет детей, ни за счет никого. Он не сможет, потому что он очень плохой человек. Он хочет избавиться от невежества. Поэтому он ищет гуру. Он осознал в этом процессе эти вещи. Как мне жить? Я хочу служить. И я ищу что? Преданного служения. Потом я ищу чистой преданности, чтобы чисто преданно служить. Сначала я нашел, что я хочу служить, потом я хочу служить из-за преданности. С преданностью, а не служить из-за денег, из-за славы, из-за почести кому-то. И мы ищем слуг, вернее, господинов такого, который будет нас прославлять, который нам даст положение какое-нибудь. Хороший господин. Почему? Потому что он дает нам положение, дает нам славу. Тогда мы будем ему служить. Но гопи говорят, даже если ты ни черта нам не дашь, даже если ты грубо с нами обойдешься, вообще даже если ты никаким образом к нам не будешь относиться, никак, вообще забудешь о нас. Мы все равно будем тебе служить. Итак, мы сбитые с толку своим умом, ищем всего этого и выдаем себя за квалифицированных личностей И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, именно это является тем, что разрушает сампрадаю. Когда такие личности, обрядившись в одежде садху, выдают себя за садху, но они кто? Прабхупада пишет, науки самосознания об этом. Они мошенники. Мошенники, сбитые с толку ложным эго, гордостью и вожделением. И поэтому в шастрах их называют демонами. Так человек может превратиться в демона. Почему? Противопоставить себя этому. Но есть другие люди, которые также испытывают гордость, зависть, похоть и все остальное. Преданные. И они об этом что? Да, они говорят, нет, вы не смотрите, это просто это мой гнев. Это моя похоть сработала. Здесь я обиделся, просто так себя вел. А это так. Они не противопоставляют себя. В чем же разница между преданным и демоничной личностью? Демоничная личность всегда пытается это что? Скрыть и показать, будто бы это прогресс. А преданный, он кается. Он говорит, нет, я не прав. Я не прав, зачем мне это? Я зачем должен противоставлять? Я же не враг этого движения. Я не враг Шрилы Прабхупады. Прабхупада говорил, что так надо делать. Почему же я делаю не так, а буду сейчас из себя выдавать, что я делаю так? Вот почему говорится в шастрах, в Бхагаватам, что правдивость последняя нога религии. И это отличает преданного. Это отличает преданного от всех остальных демоничных живых существ. Что преданный правдив. Сатьям парам. Почему он говорит правду? Ради духовного продвижения. И поэтому он не боится, что за эту правду его накажут, будут критиковать или что-то. Он боится потерять милость. Потому что он понимает, что это последняя нога религии. И если я потеряю правдивость, то я потеряю все. Если я не потеряю правдивость, то я восстановлю все. И поэтому Кришна говорит Арджуне, в них нет ни правды, ни достойного поведения. Именно на это указал Кришна в демонах. В них нет правды, и поэтому нет достойного поведения. Они ведут себя подло. Подлые. Они всегда думают, что о них подумают, и как им не выглядеть как-то хуже. Как помните, демон и полубог встретился на узкой тропе в горах, и внизу деревня была. И полубог сразу натянул свой лук на демона. И демон натянул. И полубог увидел, что деревня внизу. И подумал, если я сейчас выстрелю в него, он начнет падать, и снег сойдет, лавина сойдет, и деревня погибнет. И он лук сразу убрал ради людей. Демон увидел тоже деревню и подумал, ишь ты, благородство хочет показать. А мы тоже не лыком шиты. И он тоже лук. Полубог подумал, ну мне же надо пройти. А там демон стоит. Если мы сейчас начнем сражаться на мечах, опять мы тут шум поднимем. И тогда лавина сойдет. И с другой стороны, я не могу отправиться назад, потому что мне нужно выполнить. И он подумал, полубог, лучше погибнуть, выполняя это, чем обратно вернуться, не исполнив. И с другой стороны, я не хочу сражаться с этим демоном, потому что внизу деревня, люди погибнут. И он нашел нишу в скале и так продвинулся и показывает демону. Проходи. Демон подумал, ну да, сейчас все смотрят, гандхарвы видят хары и подумают, вот какой благородный полубог. А демон, вот какой фикс два. И тоже нашел нишу и встал, и тоже может. Проходи. Полубог подумал, ну ладно, пройду, и пошел. Демон стоял в нише и думает, сейчас он пройдет. И все подумают, что я его испугался. И скажут, вот какие демоны трусы. И когда он стал мимо проходить, он раз и меч обнажил. И полубог подумал, ой, елки, что ж я так попался-то? Ну ничего, он тоже меч обнажил. Вы помните, да? А что не помнить-то? Не важно даже, что там произошло. Вы уследили за менталитетом демона и за менталитетом полубога. Ловите себя на этом. Иначе ваш ум вас собьет с толку. Меня не уважают, а его уважают. Сейчас надо сделать, чтобы меня тоже уважали. Итак, люди завистливы. Почему говорится, что демоны, они завистливы и злонравны? Потому что что демон делал вот в этом случае? Завидовал он полубогу. Завидовал его благородству. И изображал, подражал этому благородству. Завистливы и злонравны. Злонравие так проявлял из зависти. Изображая из себя продвинутого. Изображаяся, чтобы никто не подумал, что полубог, вот тот человек на самом деле продвинут. Я тоже не хуже. Я тоже могу заботиться о людях. Я тоже могу вот так вот себя вести. И поэтому шастры говорится, что они на самом деле оскорбители. Они не следуют правилам. Какие же правила? Он же вроде следовал, демон тоже правила. Он не следовал этим правилам по сути. По сути. Вот почему говорится, что демоничные живые существа, они просто завидуют благородству. Завидуют этим качествам преданных. И поэтому речь идет не о власти, не о чем, а о самом их существовании. Как в сказке. Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее. А ей зеркальце в ответ. Что? Ты, конечно, всех белее. Но! Еще, она была за 3-9 земель та, которая белее и светлее, и румяней. А? У той было все. А та просто жила где-то в лесу, но была красивее. И это не давало ей спокойно что? Жить. Это не давало. Суть была не в лесе, не в помещении, не в богатстве. А то, что кто-то есть, кто лучше меня. Вот они говорят. Я главный, я наслаждающийся, я верховный. И потому что если кто-то есть лучше нас, нам не дает этого покоя. Потому что нам и не дает покоя демонам, что лучше всех кто? Кришна. Что Арджуна был лучшим из людей. Что Арджуне не надо было денег, ничего, и люди его любили и прославляли. А другому нужно было что-то ходить на Санкиртану, что-то там делать. Его все равно не любили и разочаровывались в нем. Почему? Это демоничное качество. Он потерял то и искал это там, где не надо искать этого. Потому что надо искать там, где потерял, а не там, где удобно. Итак, люди, сбитые с толку своим умом, завистью, похотью, не могут увидеть это. А когда видят, они пытаются это скрыть. В них нет правды. И тогда они недостойно начинают себя вести. Как? Они начинают это, скрывая, выдавать, что это все реализация. Вот почему он говорит, недостойно себя ведут. В них нет правды и достойного поведения. То есть, они недостойно действуют, а всем вокруг говорят, что они действуют как? Правильно, достойно. И тем самым сбивают с толку глупую и неискушенную публику. Здесь, в этой главе, горе царя Читракету. Говорится, что все это закончилось горем великим. Потому что все эти качества привели и развили в Читракету определенные проблемы. Какие? Почему же горе постигло Читракету? А? Страдания. Горе – это страдания. И Кришна говорит, если ты станешь руководствоваться своим ложным эго, как бы это красиво не выглядело, и как бы ты там себя не обманывал, впереди тебя ждут что? Страдания и разочарования. И это все вместе, Прабхупада говорит. Когда вы страдаете и разочарованы, вот это и называется горе. Горе. Вот это горе. Это не страдание горе и не разочарование. А когда вот вместе это... О, горе начинается. И осталась старуха у разбитого корыта. Разбитое счастье. Не удержала, как вода утекла. Почему разбитая? Трещина. Вы что туда не наливаете? Она уходит. Не удержала. Разбитая корыта. Итак, живое существо, сбитое с толку, ложным эго, этим невежеством, стремясь не зависеть от авторитета шастр, что-то выдумает своей головой, сбито с толку и просто так глупо. Поэтому Кришна предупреждает Арджуну, что шастра – это оружие, которое может тебя защитить. Знание является оружием. Поэтому он говорит, разруби тугой узел привязанности мечом знания. Мечом знания и отречения. Потому что знание дает отречение. И когда мы знаем, с чем, как соприкасаться, как себя вести, тогда мы можем чувствовать это отречение. Потому что знание только дает отречение. Если человек в невежестве отрекается, это называется пхулга вайрагья, ложное отречение. Поэтому эти люди также среди нас, которые ложно отрекаются от всего, ложно изображают из себя брахмачариев, как будто бы они отречены от женщин, и только об этом и думают, которые ложно от денег отрекаются, и только об этом думают. Вот почему в шастрах говорится, что такие, в Бхагаватам говорится, что тот, кто отрекся от мира лишь для показухи, сидит в лесу и только думает о женщинах, о чувственных наслаждениях, рождается кем? Обезьяной. Вот тебе саньяси, елки. Все, ушел, все его проводили, уже, ура, все, классно. Ну все, все классно. А он сидит там, вот вроде сидит правильно, как саньяси, с прямой спиной. А? Прям все время спина прямая, такой весь, лысый весь такой. О чем он думает, интересно? А? Тилок адак у него, ну просто линейкой замерять. Равнехонькая, миллиметр в миллиметр, все, все дела. О чем думает? О славе, о женщинах, о богах. Это он медитирует на святое имя. И он говорит, и вот такой человек рождается в следующей жизни. Кем? Бхагаватам это говорится, обезьяной. Притворство это называется. И обезьяна, она всегда что делает? Почему мы говорим, обезьяничает? Что она делает-то? Почему обезьяна-то? Подражает. Подражает, не имея ничего внутри общего даже. Но с виду Прабхупада говорит, она такая же, голая, она живет в лесу, она отреченная от всего, блин. Она вегетарианка, Прабхупада говорит, она вегетарианка, это мартышка, она вегетарианка еще к тому же. Ну как же непреданная эта обезьяна без кармана? Она вегетарианка, она живет в лесу, несомненно. Уже отреклась. О чем она думает? Об отречении. Да? Она думает об отречении. Она говорит, нельзя этого делать. Что за это будет наказание. А в уме ничего за это ничего не будет. А раз ничего не будет за это. Поэтому Кришна сказал Арджуне, манману бхава мад бхакто мадьяджи мам намас куру. Дурачок, да ты хоть живи в семье, но думай-то о ком? Обо мне. А не бросай это все и думай о чем-то странном, очень веселом, что доступно свиньям, собакам, кошкам и всяким этим мартынам и мартышкам. О чем ты думаешь там своей? Что ты там в сердце таишь? Это как Диоген был, такая философия Диогена была. Сидел в бочке, выкрикивал мудрые фразы и занимался онанизмом. И говорил, я отречен. Вот что человеку нужно. Маленький дом, бочку он нашел. Он говорит, маленько мудрости и онанизм. Все. Секс, еда, сон и оборона, все. Потому что за мудрость его что делали? Кормили. Он же умный человек, надо дать ему. Он мудрые советы дает. И он был счастлив. И он думал, вот это и есть совершенство. Потому что в бочке можно спать. В бочке можно заниматься сексом. В бочке можно выкрикивать мудрые всякие вещи. И самое главное, не надо обороняться, потому что на это никто не посягает. На бочку и на ваш анонизм никто не посягнет. И на такую мудрость, которая вас привела в бочку и к анонизму, тоже нафиг никому не нужен. И он думал, я саньяси, несомненно. Где же мои ученики в бочках не прикатятся ко мне тоже? И потом они еще вот эти вот все вот анонимные люди. Они еще что-то, при этом они что-то всегда кукарекают. Самое интересное, что они всегда что-то кукарекают. В аюрведе описывается, как психика нарушается человека, который занимается механической сексуальной жизнью. И как не механической, как у человека психика начинает действовать. Почему? Потому что ум, язык и гениталии – это все ложное эго. И как вот эти все проблемы начинают отражаться на его уме? Почему говорят сумасшедший? С ума сошедший, да? что враг, его ум становится его врагом, и он даже не замечает, что это и приводит к вражескому уму. И вот это горе царя Читракету, потому что у него было миллион жен. Вы знаете, да, что у Читракету было миллион. Видели начальник Чукотки, он там считал деньги грибов, а потом говорит, миллион. И тот говорит, ну что, нормально, миллион да миллион. Миллион. Миллион жен был. И как-то странно получилось, что все они были бесплодными. Это значит, сколько с ними не этого. Он все пробовал и пробовал, пробовал и пробовал, пробовал и пробовал. И цель-то какая была? Естественно, сын. Сын. Экспансия. И ум его пришел в беспокойство. Почему? Живой что желает? Поэтому они пытались ему образумить. Они сказали, не надо, не дергайся. Все отлично. Но он все равно не мог понять этого. Как все отлично? Почему? Потому что он мерил все окружающими. У всех был сын. У прошлых царей был сын. У других царей сын. И в будущем это цель жизни, иметь сына, посадить дерево и построить дом. Он так думал. Поэтому здесь говорится, что из предписаний шастр нужно было, и царь должен был прислушиваться. Кто же были его подданные? Как вы думаете, мудрецы были его подданными? Были. Были, конечно. Он был представителем Бога. Они также были под его защитой. Цари защищали кого? Браманов, коров, женщин целомудрия, женщин защищали. Целомудрие, не целомудренных, а целомудрие женщин защищали. Защищали детей и защищали стариков. Значит, браманы были под защитой царя или нет? А? Несомненно. Мы даже знаем, как Рамачандра, когда пришел, к нему пришел мудрец и сказал, давай пойдем, демоны нас задолбали. В наших ашрамах что творится? Демоны нас атакуют, атакуют. Вы тут счастливо живете, потому что демоны вас серьезно не воспринимают даже. Ракшасы уничтожали только ашрамы святых. Они нападали только на святых. А обычных людей они даже жалели, защищали. Почему? Нет, не просто что им делать. Потому что это можно было занять в служении кому? Себе. Поэтому они даже их прославляли, этих людей. Они защищали, заинтересованы были, чтобы у них все было хорошо. Есть у вас ботинки? Выдать товарищу Петрову ботинки, валенки и так далее. Феликс Эдмундович, выдайте, пожалуйста, товарищу три пайки хлеба. А того попа распилять. А почему попу это не выдать? Это империалистическая гидра. Так думал Равана. Кто был гидрой? Святые. Гидра. У гидры ничего не брать. Ничего не давать. Пусть помрет голодом. Дайте им крестик на могилку. Поэтому вы не думайте, что демон так очень сильно нами заинтересуется. Если мы не стремимся к истине, никто нами не заинтересуется. Нас даже будут прославлять. Посмотрите жизнь святых. Что с ними? Они везде почести и славы достигли. А? Бедненький Иисус. Горемыка Харидас. Наратама Даса Тхакур. Говинда Даса. Вы смотрите. Вы что думаете о них? Все, они по розам бежали. И все им кланялись и кланялись. Да нет. Это мы лишь читаем о них. И такое восхищение. Но при жизни они совершенно другое получали. Совершенно другое. Одни гонения. Все время их беспокоили. Не давали им спокойно даже книги сидеть, писать там в этом во Вриндаване. Вы сейчас думаете, о, Вриндаван. Сейчас там, конечно, столько отелей и всего. Вы думаете, ничего они там классно сидели, эти госвами. Там такие прекрасные отели. Хануман такой огромный там стоит. Да, там столько преданных исконовских ходит с русскими физиономиями. Вообще ужас. Что там, конечно, госвами там наслаждались. А? Но вы можете себе представить, какой Вриндаван был, когда там были госвами? Это был лес. И там не было иностранно подданных, даже турецких. Потому что Ося был турецко-подданный. Знаете Осип Бендера? Осип был турецко-подданный. А когда Госвами там жили, там было, был лес. И очень за 100 километров какие-то деревеньки стояли. И Госвами никто не ходил пуджу петь им. Госвами никто не ходил кланяться, что вот, о, какие великие Госвами. А они там все время в гирлянде, они прямо сидели, что все, не видите, я йог. Мне позвоночник на Сханкирта не раздолбался. Нет, они сидели и ели там рис какой-то, который в этом, в костре. Совсем другой Вриндаван. Не тот, который мы сейчас стремимся ехать, потому что там так... Так хорошо, мы так себя чувствуем дома там. Потому что Прабхупада там все так обустроил, что если бы это было до даже Прабхупады, мы бы так туда особо даже, может быть, и не стремились. А до Госвами? Ну что? Вы думаете, вы бы сейчас из России ехали в лес? За такие деньги, чтобы в лесу побродить? И под елками там поспать? И еще никто бы вас еще за это не прославлял, потому что во времена Госвами вообще никто не соображал, что это там вот обитель Кришны, что это только продвинутые сидят там возле какого-то ручейка. Все совсем по-другому выглядело. Они не возили 1000 фотографий. Махапрасада навезут там, как давай раздавать милости. Это чадра от Шримати Радхарани, это бусики от там того гос... О, три божества-то вы не видели, уроды, ну и ладно. А вы, ой, да я... Как, вы не бывали на Гаити? Все было по-другому. И мы не должны об этом забывать. Только обусловленный ум, он никогда не может проникнуть вглубь истории, понять положение этих историй, увидеть этих личностей. Поэтому мы можем не заметить, кто такой Читракету. Что будем смотреть с позиции вот этой реальности. Что он жил в Иркутске, что там у него нормально, миллион жен было. Почему у него было миллион жен? Потому что он никак не мог зачать. Он другую брал, другую брал, другую и все. Никак. Почему? Такова милость Кришны была к нему. Но он хотел и хотел. Хотел и хотел. Сына. Он хотел сына именно. Поэтому пришлось миллион жен, блин, приобрести. И сына все равно не было. Не было сына все равно. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, когда его спрашивали, почему вы не имеете семьи? Он сказал, нет в этом моей задачи. Если бы я знал точно, что мои дети будут полностью осознающими Кришну, я бы вступил в половые отношения сотни тысяч раз. Сотни тысяч раз. Но поскольку я в этом не уверен, это не моя миссия. Это не моя миссия. И не было у меня указаний гуру таких, сменить ашрам. Мой гуру Махарадж, он сказал, хотел, чтобы я оставался брахмачарием. Еще один уровень реализации Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Мой гуру Махарадж сказал мне, чтобы я оставался брахмачарием. Итак, говорится, человек сам себе говорит, оставайся брахмачарием, сам себе говорит, давай начинай быть грехасхой, сам все делает. И поэтому, говорится, его ум враг. Поэтому в шастрах Кришна объясняет, что только из предписаний шастр человек должен понять, что является его долгом и что таковым не является. Поэтому там говорится, нужно почитать родителей, почитать браманов, почитать мудрецов, полубогов и верховную личность Бога. Это ступени, через которые проходит ИСККОН точно так же. Нужно восстановить институт почтительного отношения к родителям. Нужно восстановить почтительное отношение к браманам, почтительное отношение к мудрецам, полубогам. Поэтому мы моемся в гамче, не плюем в воду, не пысаем в воду, в огонь не задуваем и так далее. Прабхупада все это установил. Он говорит, автоматически тот, кто следует бхакти-йоге, он автоматически почтителен к родителям. Автоматически он воспринимает правильно браманов, мудрецов. И полубогов. Бхакти-йога в себе уже имеет это почтение. Но люди моются в гамче и не почитают отца с матерью. Люди не пысают и не плюют в огонь, но они абсолютно не понимают положение браманов и отца с матерью. Итак, все эти фрагменты, фрагментарность вся, она вынуждает проявлять эту пракрита сахаджи, думать, что мы очень продвинуты. Поэтому Господь Чайтанья приходит и показывает даже на своем примере, как надо относиться к матери и к отцу. Поэтому, говорится, он приходит как совершенный преданный, чтобы на своем примере показать, как нужно относиться. И поэтому он даже провозглашает себя как Шачи Нандана, сын матери Шачи. И никто этого не понял. Все орут там на киртнах, что-то подпрыгивают, махают. Так он выказал свое почтение матери. И при этом оставался саньяси и даже отреченным. Почему же он выказывал такое почтение? Что он показывал, что значит почтение? Как он ездил к матери, будучи полностью отреченной личностью? И тут великие все, это притворщики, это люди, которые просто свое ложное эго выдают за продвинутость, за реализацию. Они даже не научились выказывать почтение родной матери. Как же они могут почтительно относиться к браманам, к мудрецам, к полубогам? Вчера я пытался это объяснять. И поэтому, говорится, все начинается с земли. Почтению к земле. Поэтому ее называют гомата. Гомата. Поэтому в шастрах мы видим, вся слава женам змеи Кали, вся слава женам надменных ведических браманов. Мы говорим, мать Ешода, мать Богородица. Только из-за этого. Потому что везде эти писания говорят об этом почтительном уважении. Мать природа, мы говорим. Итак, человек, не постигший нравственность, и думая, что они там, они могли не понять, какое благоговение, какое почтение Шрила Прабхупада оказывал своему отцу с матерью. Что даже в книгах это отразилось, что Прабхупада всегда прославлял своих родителей. И мы тоже этого не заметили. Но зато мы все саньяси, мы все со прямой спиной, мы все уже Бога любим. Во Вриндаване там сидим. Но даже Прабхупада показал, поскольку он ачарья, и говорится, мы должны не подражать ачарью из зависти его продвинутости, его реализации, чтобы такой же успех на публику работать, чтобы нас также уважали. А мы должны пройти по их стопам. И тот, кто не понимает этих вещей, несомненно, глуп и невоздержан. Об этом и говорит Кришна. Глуп и невоздержан. Как вы думаете, что является результатом глупости? Конечно, вожделение. Вот почему говорится, что чем более похотлив человек, тем более он глуп. Глупый. Поэтому, почему говорят, что женщины глупые, как вы думаете? Потому что у них больше вот этого телесного отождествления. Вот почему они делают глупости всегда. И почему должны быть под защитой. И защита это означает удерживать их от глупости. Запрещать им что-то. Это они говорят, ну плохое. Как дети. Поэтому дети тоже, они глупы. Почему? Потому что они в тамасе и в раджасе находятся. В низших гунах. Их похоть где? У взрослых там, а у детей вот здесь. А у мужиков вот здесь. У детей на языке вся похоть. У женщин вся в гениталиях похоть. А у мужчин вся в уме похоть. Они так, кстати, свой ум не могут. Но все это стекается в одно. В ум. Все это стекается в ум. Язык в ум. Гениталии в ум. Все в уме. И поэтому говорится, что Если вы отождествляете себя с телом, тогда вы за этим телом будете просто, ну, с утра до ночи. То волосы такие, то брови такие, то ногти такие. Потому что вы тело. Вот почему говорится, что женщины глупы. Потому что они такое внимание, в 9 раз больше они уделяют внимание чему? Телу. Почему? Потому что в 9 раз сильнее себя с ним отождествляют. Поэтому у них сильнее ложное эго. Вот почему они глупы. Вот по какой причине говорится, что быть женщиной плохая карма. И что их приводит в женское тело? Похоть. И вот эта похоть, она как раз ум-то вечно у них будет. Как у ребятишек. Итак, живое существо должно понимать из предписаний шастр, как действовать. А не со своей колокольни похоти. Своих умов, кренделей там и всего остального. И поэтому Кришна говорит, что эта связь с духовным учителем очень важна. И эта связь должна пройти все эти этапы. Пратьякша, парокша, апарокша, адхокшаджа, апракрита. Должна пройти все эти уровни. Это называется ступени совершенства. Почему человек думает, что духовная жизнь состоит только из разочарования? Нет. Духовная жизнь, когда мы получаем разочарование в духовной жизни, это новая ступень совершенства. Мы увидели, что мы что? Несовершенны. Вот в чем суть. Поэтому говорится, когда человек мудр, он свое несовершенство, когда увидел, это новый этап его совершенства, продвижения. Он увидел и точно понял, что он как раз тупой. Вот почему, говорится, Харидас Тхакур был очень реализован. Он как раз увидел это все. Это не значит, что он сидел и думал так о себе. Но делал как великая личность, как гордый. Нет, он на самом деле это увидел. И это был его прогресс. И Господь Чайтанья каждый раз оценивал его прогресс. Когда он сидел такой, что Иванушка не весил, что головушку повесил. А вот так. Ничего. Молодец. Молодец? Молодец. Да, папа? Молодец? Молодец. Но когда вы этого не видите, это ужас. Это ужас. Когда мы этого не видим, это означает, что мы в такой иллюзии. Но когда мы себя еще этому противопоставляем, это вообще уже сахаджия. То есть мы просто злую услугу уже делаем себе и окружающим.